Терплю врагов только до тех пор, пока служат нагнетению нужных энергий противодействия им и роста этих энергий. Не дальше. На карту поставлена судьба планеты. Не промедлит наша рука. Узду безумия сдержим.